Наутилус оставил мысль нанести удар двухпалубному кораблю в его непроницаемую броню, а собирался это сделать ниже ватерлинии, там, где его обшивка не защищена металлом. Снова мы оказались в заключении и готовились стать невольными свидетелями зловещей драмы. Впрочем, мы не успели задуматься над этим. Забравшись в мою каюту, мы только смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Мой мозг впал в полное оцепенение. Остановилась работа мысли. Я находился в том тягостном моральном состоянии, когда ждешь, что вот-вот произойдет страшный взрыв. Я ждал, весь обратившись вслух. Между тем скорость движения Наутилуса заметно возросла. Он делал разбег. Весь его корпус содрогался. И вдруг я вскрикнул. Наутилус нанес удар, но не такой сильный, как можно было ждать. Я ощутил пронизывающее движение стального бивня. Я слышал лязг и скрежет. Наутилус, благодаря могучей силе своего стремления вперед, прошел сквозь корпус корабля так же легко, как иголка парусного мастера сквозь парусину. Я был не в силах сдержаться. Вне себя я, как безумный, вылетел из комнаты и вбежал в салон. Там стоял капитан Немо. Молча, мрачно, непримиримо смотрел он в хрустальное окно правого борта. Огромная масса тонула в океане, а вровень с ней погружался в бездну Наутилус, чтобы не терять из виду ни одного момента этой агонии. В 10 метрах от меня я увидел развороченную корму, куда вливалась с грохотом вода, затем пушки и предохранительные переборки. По верхней палубе метались толпы черных призраков. Вода все поднималась. Несчастные карабкались на ванты, цеплялись за мачты, барахтались в воде. Это был человеческий муравейник, внезапно залитый водой. Я был парализован, скован ужасом. Волосы вставали у меня дыбом. Голос пропал, дыхание прерывалось, и все же я смотрел. Непреодолимая сила влекла меня к окнам. Громадный корабль погружался медленно. Наутилус следовал за ним, следя за каждым его движением. Внезапно раздался взрыв. Сжатый воздух взорвал палубы, словно кто-то поджег пороховые погреба. Толчок воды был такой силы, что наше судно отбросило. Теперь несчастный корабль стал быстро идти ко дну. Вот показались марсы, облепленные жертвами, реи, согнувшиеся от громоздящихся людей, и, наконец, вершина главной мачты. Темная масса скрылась под водой со всем своим экипажем мертвецов, захлестнутых ужасным водоворотом. Я обернулся и посмотрел на капитана Немо. Этот страшный судья, настоящий архангел мести, не отрывал глаз от тонущего корабля. Когда все кончилось, капитан Немо направился к своей каюте, отворил дверь и вошел к себе. Я провожал его глазами. На стене против двери, над портретами его героев, я увидел портрет еще молодой женщины и двух детей. Капитан Немо несколько секунд смотрел на них, протянув к ним руки. Затем упал на колени и горько зарыдал.